Уроки истории. Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Олег Тихомиров, и я с большим удовольствием начинаю очередной выпуск программы «Уроки истории», который мы ведем вместе с Андреем Федоровым, историком. Приветствую, Андрей. Добрый день, Олег. Ну что, вот мы подошли к началу царствования последнего российского императора Николая II. И, в общем, видимо, это будет долгий разговор, поскольку события в его царствованиях не такое уж и длинное. Ну, хотя, как сказать тоже, в общем-то. Было очень много, и поэтому, я думаю, это все у нас растянется на несколько выпусков. Ну, а там посмотрим по ходу, так сказать, разговора, насколько. Ну, предлагаю тогда начать, в общем, сначала. Я бы даже, знаешь, наверное, начал с того, чтобы обрисовать все-таки его как личность, как человека, поскольку это очень такой важный вопрос, каков он был. И в дальнейшем, собственно говоря, вот все события, которые происходили в его царствовании, они во многом, собственно, накладывали, вернее, на эти события накладывал отпечаток, в том числе и сам характер императора. Нет, ну, естественно, когда мы говорим о том или ином деятеле, политическом, культурном, там, руководителе страны и так далее, неизбежно, конечно, возникает вопрос о том, каким образом он добился того-то или что-то там потерял. И здесь характер, конечно, играет определенное значение и все остальное. Но если так вот говорить совсем коротко, Николай Александрович, к сожалению, был антиподом своего отца Александра Александровича. Почти по всем параметрам. И по физической мощи, и по, скажем так, результатам своей деятельности. Хотя походил на него прежде всего в том, что считал, что главной задачей императора является служение государству. То есть и ради этого он должен уметь жертвовать, ну, можно сказать, своей личной жизнью. Но если взять его просто личную жизнь, немножко поговорить о нем, ну, что мы здесь можем сказать? Родился он в 1868 году, то есть так, уже после известных событий, уже в ходе реформ как таковых. Получил имя в честь любимого брата своего отца, который, кстати, и предполагался на престол в свое время. Потому что он родился не наследником. Нет, он родился не наследником, потому что это его отец был наследником в тот период времени только. А, ну я имею в виду, что он вот не родился до того, вот я просто забыл эту дату, как погиб старший брат Александра Третьего, или позднее? Ну, он... Да, правильно, он же позднее родился, поскольку, он же родился от датской принцессы, которая предназначалась... Жены старшему брату. Конечно. И назван в честь старшего брата. Совершенно верно. То есть он родился, по сути, все равно уже... Все равно, на продолжительном линии, неизбежно. Это его отец не предполагался на престол первоначально, потом возглавил. Ну и что здесь? Уже как наследник престола, он начинает воспитываться, так сказать, в данный период времени. Получает домашнее образование. Ну, можно сказать, что практически у всех русских царей было домашнее образование императоров, так что здесь ничего удивительного не было. Нужно сказать, что Николай получил неплохое образование, то есть он с ним занимались по курсу классической гимназии, но при этом древнегреческий и латынь были убраны из курса, как ненужные. Были самое интересное, зато появились науки, так сказать, естественные. И было довольно много иностранных языков. То есть мы можем сказать, что вот Николай говорил по-английски точно так же, как и по-русски, великолепно. Ну, если что, у него родственник Георг был его ближайший. И очень сильно на него похожий, помимо всего прочего. Вообще, как две капли воды практически. Нет, здесь вот он, для него это не было никакой, что называется, сложности. Он хорошо знал иностранные языки. Одна такая деталь, конечно, все равно вот здесь тоже будет очень показательная. Там были очень хорошие у него учителя, как многие пишут. Там были тот же самый Обручев, который там про геологию, минералогию и прочее. Да, занимался с ним там Победоносцев, к которому разное совершенно отношение в нашей истории. Занимались другие люди, но вот только спрашивать нельзя было. Лекции читать можно было, там объяснять можно было, все прочее, спрашивать нельзя было. То есть сложно на самом деле иногда вот понять, что после лекции известных людей могло остаться в голове у человека. Ну, то есть просто даже так. Может, он и хотел бы ответить, но только вот как-то не доходило до этого. Что тут нужно отметить? Все вот потом, если мы будем глядеть воспоминания про Николая, они его описывают все-таки как человека, скажем так, более мягкого, чем отец на самом деле. Ну, тут, может быть, сыграло свою роль и тот факт, что вот тоже вот его отец не наказывал своих детей. А надо было, да? Вот. Нет, в то время, как вот некоторые подчеркивают, что вот наказывать нужно обязательно. И вот мы вспомним, Никита Сергеевич Михалков с большой гордостью говорит о том, как его пороли, как он порол. Пороть их. Так сказать, и вот что из этого вырос, значит, замечательный, так сказать, в итоге, как он считает режиссера, как многие считали до последних фильмов. Вот. То, что... Надо было продолжать пороть, очевидно. Вот что. Но тут... После «Свой среди чужих» надо было пороть, пороть и пороть. Ну, может, папа этим и занимался до определенного времени. А потом папу силы кончились. Да, и все. Ну, вот здесь, что можно сказать, да, мягкий он был более, на самом деле, человек. Более склонный, что называется, к созерцанию, как многие говорят. Любивший, ну, скажем так, спокойствие. То есть он не был таким активным персонажем. То есть не рвался что-то преобразовывать, не рвался, что называется, что-то создавать. Нет, ну тоже, как все там в возрасте 5 лет оказаться приписанным к полку. Ну тут уж никуда не деться. Дальше, Преображенцев он, по-моему, служил потом. Да, так сказать. Один сезон служил, да. Ну тут дальше что нужно отметить. Но если даже просто мы посмотрим. Вот потом самое забавное по описаниям уже последующих лет, когда там Исаак Бабель описывал свое, так сказать, путешествие до Ленинграда, Петрограда, потом как он там пришел к друзьям, чекистам и прочее. Там интересный есть эпизод, когда он сидит с друзьями, и во дворце они там его угощают сигарами, там вином. Кто-то из них в очень большом халате, халат причем зашитый, там еще игрушки какие-то находятся. И потом Бабель, как пишет, он понимает, что вообще-то это халат Александра Третьего. Вот что как. Это комната цесаревича тогда еще, что это игрушки Николая II, что это его там детские вещи, и они, как по описанию, то самое интересное, будут вполне обычными, без всякой роскоши, но если еще зашитый халат у императора, это вообще замечательно. То есть, на самом деле, вот здесь следующая черта, Николай воспитывался в определенной простоте и строгости чисто внутренней. То есть, когда вот этой вседозволенности там по-настоящему все-таки не было. Ну, и по жизни это видно совершенно. Он вот был очень семьянином, и вот, да, и вот, прям преданным таким. И вот самое интересное, как и его отец был семьянином, так и вот, вот эта черта очень важная была ему наследована. Он, окажется, тоже очень хорошим семьянином. Ну, к сожалению, может быть, в ущерб нашему государству, потому что создат глобальную проблему с наследником. Да, престоло наследие. Но здесь что мы посмотрим самое интересное? Вот просто, чтобы было даже понятно, черта Николая Александровича. Познакомился он со своей будущей женой в 1889 году. Она ему понравилась, он захотел на ней жениться, родители были против. 3 года наследник престола цесаревич только тем, по сути, и занимался, что вообще-то намекал, что он собирается жениться на одной только девушке, что не хочет все остальное. И добился своего. Через 1892 году уже, в принципе, начинается подготовка к возможному бракосочетанию. То есть родители уже не против, чтобы он туда съездил, в Германию, поближе познакомился и все остальное. То есть тоже черта показательна вот здесь. То есть попытаемся представить. Вот да, это вот по поводу слов Аллы Борисовны более ранних, что жениться по любви не может ни один король. Ну, я думаю, это действительно... И такое вот здесь, творческое преувеличение. Да, то есть мы видим, что вот Николай-то Александрович, который будет Николай II, женится именно по любви. То есть и любовь для него окажется более важным моментом, чем многие другие. Ну да, особенно это ведь оправдывало во многом вот это отношение к семье, желание жить уединенно, спокойно. Это было одним из аргументов, ну, за то, чтобы отречься от престола, например. То есть он как-то почти с легкостью это сделал. Ну, то есть я сказал, я хочу быть честным человеком, у меня хорошая семья. Ну, на фоне того, как многие держались за власть, конечно же, он сделал это на удивительно легко. Вот если вот мы так вот посмотрим на него, то мы увидим, что это, ну, по многим параметрам вполне обычный человек. Я бы, знаешь, как даже сказал, это совершенно заурядный человек. Вот, к сожалению, потому что на таком на таком месте, тем более в такое время, конечно, ну, это понятно, должен был быть совершенно другой человек. А это был совершенно, мне кажется, заурядный человек с весьма ограниченными, ну, и способностями, и кругозором, и интересами, может быть, даже. Ну, по поводу кругозора сейчас вот историки начинают спорить, насколько он мог быть у него ограниченный. Но вопрос только в том, на самом деле, что вот способности у него явно были средние, так скажем. Почему кроме там языковых способностей, именно способности, может быть, к управлению как таковые. Хотя он очень многих людей поддерживал. Но у него не было того замечательного качества, просто чтобы было понятно, какие были у отца. Но там ведь еще такая вещь. Он был, так сказать, замкнутый. Может быть, он был, конечно, и такой сугубо интроверт. Он вообще-то был малоэмоциональный человек. Ну, хорошо, можно себе представить, что он не хотел выказывать на обществе там какое-то свое отношение. Вот, в частности, такой пример приводится, что когда Порт-Артур сдали, вот, и там, не помню, кто в мемуарах своих пишет о том, что, ну, вот все очень страшно печаловались, а государь, как бы, ну, в общем, услышал это и продолжал разговаривать. Сохранил спокойствие. Да, приближенным со своим, рассказывать анекдоты и там случаи из охоты и так далее. Это неприятно поражало людей на самом деле, потому что от него все-таки каких-то эмоций ожидали, злодейств ожидали. Нет, ну вот этот момент, да, то есть сложно было по Николаю понять иногда, что реально эта новость для него представляет. Ну, просто приведу в качестве примера, вот как реагировал его отец иногда, в каких случаях, чтобы было понятно для... как оценивают современники. Ну, один из знаменитых эпизодов, когда напившийся солдат, это знаменитый эпизод, вошедший, наверное, во все уже аналы, так сказать, которые говорятся про Александра III, напился солдат в кабаке, его начали успокаивать, говорить о том, что надо вести себя прилично, в конце концов, тут портрет императора висит. Он сказал, ну, вообще, что плевал я на императора, висит это или не висит. Ну, дошло дело до Александра III. Первое, что он приказал сделать, приказал убрать свои портреты из кабаков. Ну, разумно. А второе, попросил передать солдату, что он тоже на него плевал. То все нормально, так сказать. Ну вот. И другой момент знаменитый, на самом деле, когда, ну, исторический анекдот такой прекрасный, когда одна часть офицеры забыли поздравить Александра III с днем рождения. Как-то вот что-то телеграмму не отправили. И на третий день спохватились. Думали, что делать, и послали телеграмму. Третий день пьем за здоровье вашего императорского величества. Ну, все нормально. Молодцы. Да, император присылает обратную телеграмму. Пора бы и перестать. Вот этого не было. У него, да, чувство юмора было замечательное. Вот этого не было, к сожалению, у Николая. И там еще, когда вот его дневники просматривают, они же совершенно ни о чем. То есть такое ощущение, что человек, да, действительно фиксирует свою такую весьма заурядную серую жизнь. Ни оценок, ни каких-то восторгов, ни каких-то печалей. Вот, пишет, встретился, поиграли, сходили. Пострелял по воронам. Пострелял по воронам. И это дневник императора огромной империи, которая просто закипала в тот момент. При учете того, что дневники Николая II составляют почти 50 томов. Так он их начал вести, мне кажется, по-моему, с момента своего путешествия ведь как раз. Нет, многие пишут, начал вести еще раньше. Вот по-настоящему начал впервые их вести лет в 9-10. То есть вот он, а потом уже просто это стало системой, окончательно, особенно там, да, в ходе путешествия по той же самой Японии и так далее и тому подобное. И вот там тоже мы замечательный эпизод видим, когда самурай пытается немножечко порубить цесаревича на кусочки в Японии. А, да-да-да, вот эта история, кстати. Да, ну и в дневниках-то она, по сути, не получает никакого отражения. Человек переживает вроде бы такой шок, на него покушение. Его чуть не убили вообще. Причем, да, на ровном месте, непонятно, оделся, там разрубленный шляп. Там же кровь, там, то есть его поранили. Ведь. Ну, только шляпу еще порубил, так сказать, неплохо. Ну, легкие ранения были, но все равно, да. Ну, извините, там... давайте легкие ранения, вот сейчас нанесем самурайским мечом. Это потом называется посттравматический шок, на всякий случай. Да нет, просто дело в том, что не знал товарищ Николай Александрович, что нужно обязательно обращать сразу, выкладывать все в Инстаграм и говорить, вот на меня было покушение. Вот у нас что тут, бросили тортом в Касьянова, мы это обсуждать будем долго. Да, я понимаю. Вот это обида, это было покушение, тортом бросили. Вот в данном случае все-таки товарищу Касьянову надо бы пример взять с Николая хотя бы в этом варианте. Тот не написал, непонятно почему. Хотя вот это тоже человек пережил шок, и можно было потом многое бы объяснить. Да, ну, дневники в этом плане совершенно, ну, вот, заурядного человека, да, у которого, по сути, нет как таковых ярких, но запоминающихся, может быть, образов и так далее и тому подобное. Ну, к сожалению, такое вот имело место быть с нашим императором последним. Вот я понимаю, что история не терпит сослагательных наклонений, вот, но тем не менее, мы сейчас немножко отвлечемся, вот, это ведь яркий пример, как бы, вот сейчас иногда просто вспоминают о том, что вот как хорошо иметь в России монархию, монархический принцип, все замечательно. Но вот это тот пример, когда вот законный наследник, но не соответствует, и ты никуда не денешься, потому что помазанник Божий, право престола наследия, ничего не поделаешь. А вам нужен был другой вообще-то в этот момент монарх, просто другой человек. В его окружении, скажем, ну вот в этой многочисленной романовской родне, были там вообще значительные личности, на твой взгляд? О, ну там в данный период времени, конечно, клан Романовых разрастается довольно прилично. там были интересные, неплохие люди, ну, в частности, так сказать, великий князь, который занимался литературой, писал очень хорошие стихи. Это Константин, который... Да, так сказать. Угу. Там, ну, если так вот говорить, были особые претензии на престол у тех, кого принято называть там Александровичи уже по отчеству, так сказать, так сказать, родственники. Те, которые потом дадут кирилловскую ветвь. Ну вот среди Александровичей там уже будут, как бы сказать, современники самого Николая, только более младшие, очень неплохие по качествам личным, которые, ну, там были они юристы, они были очень неплохо подготовлены, но отличались почти все слабым здоровьем, к сожалению, хотя вот там честно служили в армии и прочее, прочее. Нет, если мы посмотрим, то вот, к сожалению... Вот, там и ярких-то рядом вот никаких, как, нет, не ну, было. Как, что там яркие примеры? Там, ну, Николай Николаевич, прославился ну, не в ту сторону, в которую хотелось бы, к сожалению. Ну, можно, конечно, отметить, что, там увлечение балерины Кшесинской – это дело хорошее, полезное, только не для казны оказалось. Ну, и потом, извините, он возглавлял фронты, а эти фронты ничем себе особенным потом в Первую мировую-то и... не показали. Да, нет, и вот потом, ну там неважно, Сергей Александрович будет взорван, да, вот и прочее. Сергей, прочь. Да, скажем, тоже Александрович. Ну вот по-настоящему ярких фигур, ну не окажется, как таковых, к сожалению. А там, то вот тут, да, напряженный период времени, ну нужны фигуры, ну которые могут быть не самые добрые, не самые приличные иногда. Ну в общем, да. В общем, но которые умеют принимать решения, нести ответственность. Ну вот не оказалось такого. Там дорога. Истории. Извини, что перебил, да. Ну, все нормально. То есть, как я говорю, не оказалось такого, к сожалению. Так бывает у нас, да? Ну, это вот, да, это обратная сторона такого замечательного принципа. Ну, если мы просто ради интереса отвлечемся буквально, посмотрим. Конечно, конечно. Ага. Великая английская буржуазная революция. На престоле тоже был добрый король Карл. Да. Так сказать, ярких потомков не осталось. Сын у него был, ну, который Карл II, совершенно разгильдяй. Ну, его поставили, потому что он всех устраивал. Да, но вот потом второй сын более-менее был интересный. Который Яков, да. Но он откровенный католик, вступил в противоречие с протестантами, и все закончилось. Там якобиты не смогли ничего сделать. Но самое интересное, тоже был добрый человек один. И вроде и только один сын из него выделялся более-менее. Берем Францию. Великая французская буржуазная революция. Добрый правитель. Ничего хорошего. Братья вообще полные... Ну, братья ужасные. Там один Филипп и Галите чего стоит. Ну, да. Ради, если даже интереса, возьмем ситуацию рядышком. Здесь Георг в Англии. Угу. Его дети, 9 сыновей. Читаешь историков, добрых слов ни про кого вообще не говорят. То есть бывают такие моменты в истории. Причем даже подумай, удивительная вещь, откуда один из этих сыновей умудрился породить великую Викторию для Великобритании. Ну вот все-таки смилостливилась, так сказать, история над Великобританией. Да, вот так вот. Ну причем это уже все равно закат, когда никто, вот, если ничего не решает правитель, то это может быть нормально. А если правитель решает почти все... Ну причем, обрати внимание, вот скажем, по той же Виктории, что конституционная монархия, где в принципе король или там королева особенно ничего не решает, появляется яркая личность... И все решает, даже в рамках конституционной монархии, викторианская эпоха и все на свете. Да, но при этом там у нее исчезает право, которое было у ее, так сказать, предков, когда она уже даже не может сама назначить премьер-министра, она обязательно назначает представителя победившей партии. Угу. Да, но при этом, да, она в этих рамках... она имеет политический вес. В этих рамках она умудряется иметь политический вес, да, совершенно верно. Причем это же еще важно не только внутри страны, это понятно, что там, как говорится, партийные интересы и прочее, а политический вес на международной арене очень важен, а ее авторитет был просто велик. Ну и потом вот здесь, да, мы просто возвращаемся к этой проблеме. Политический вес, к сожалению, у Николая Александровича будет отсутствовать. Вот отношение к нему на самом деле будет очень разное. В свое время, когда я еще учился в школе, прочитал книгу нашего историка Косвинова, ну и запомнил навсегда. Ну, книга с хорошим ярким названием, конечно, «23 ступени вниз», знаменитая книга. Так уж получилось, что 23 года правления как раз Николая очень четко здесь задействованы. 23 ступени в подвал Ипатьевского дома, окажется. Вот какая нумерология-то. Да, то есть... При советской власти книга выходит с нумерологией в названии, причем такой нормальный. Но там он показан у Косвинова Николай как слабый, подозрительный, трусливый, там человек, не имеющий, по сути, никаких добрых качеств, как таковых, там подлый, завистливый и так далее. Ничего не представляющий вообще. Ну, В данном случае совершенно, конечно, отсутствие объективного взгляда. Ну, это да. То есть даже, серый человек, да, незаметный, к сожалению, в этом плане, не умеющий иногда отстаивать правильные решения. Ну, там, если забегая в будущее, просто скажем, да, хотят и поддерживать Столыпина, но только до определенного момента. Угу. Поддерживать каких-то других преобразователей, ну, тоже как-то вот только до определенного момента. Ну, так, к сожалению, получилось. Сильно Александр, то есть Николай Александрович оказался сосредоточен на семье в первую очередь. Ну, и мне кажется, вот мы еще в прошлой программе с тобой говорили, что он вступил на некие накатанные рельсы, вот его отцом, и дедом, и отцом, и успешное развитие, и экономическое, и внешнеполитическое, прям вот реально успешное, прекрасное развитие. И казалось, что ты едешь дальше по этим рельсам и просто, собственно, осуществляешь некоторые действия, которые заложены были вот до тебя. То есть векторы вот эти вот, собственно, осуществляешь, и все. То есть, а что ему заставилось наследство, так сказать? Экспансия на Дальнем Востоке, вражда с Англией, ну и, собственно, и союз с Францией. Вот эти вещи, и он четко их совершенно вот и осуществлял. Хотя иногда это даже входило в разрез, допустим, с интересами. Ну, помнишь вот эту знаменитую историю с попыткой свержения султана Абдулгамида? Когда Россия, Европа предложила, а Германия, по-моему, там, да, участвовала в этой истории, и Англия, сама Англия предложила... Ну, уже, так сказать, утомил Абдулгамид, честно говоря, очень сильно. Да, предложила высадить десант на Босфоре и предложила нам в обмен вот на эту помощь там чуть ли не какие-то преференции, чуть ли не проливы, но Николай сказал... Проливы, конечно, нам бы не дали, но сам по себе момент был, конечно, просто уникальный. Уникальный совершенно. Когда готовые, что называется, разные страны наконец-то избавиться от человека, который перестал быть контролируемым просто-напросто. Когда политика государства становится непонятным, и здесь ближайший сосед, конечно. И он в разрез мнению очень многих государственных деятелей серьезных, там Витте, по-моему, был категорически против вот этого решения, а он, тем не менее, принимает решение поддержать Абдулгамида в зло, так сказать, на зло Англии. Ну, и что? Ну, решил насолить своему кузену, что тут скажешь, что-то где-то... А это по инерции. Там уже, собственно, не было конфликта, потому что вот это разграничение по Пянжу произошло. На тот момент Памир остался за нами, Афганистан за англичанами. Все, ради бога, можно было заканчивать этот вот раз. Там как раз ситуация с Абдулгамидом была очень показательна, потому что она позволяла совершенно по-другому решить проблему на Балканах. Конечно. Там получалась бы совершенно иная ситуация. Даже с теми людьми, кто придет к власти, там, да, можно было по-другому выстроить отношения с теми, которые называли младотурками. И что самое печальное, поддержав в тот момент Турцию, в конечном итоге он ничего не получил, а получил себе злейшего врага в Первую мировую. Ну, это тоже вот, да, вот момент, когда, ну, к сожалению, человек, что называется, не был готов к тому, чтобы иногда отказаться от какого-то стереотипа поведения. Вот инерционность. Мне кажется, это его в том числе и сгубило, поскольку ехал по рельсам. Где-то нужно было остановиться, где-то нужно было пересмотреть прямо сильно. Может быть, не стоило идти на жесткий конфликт с Японией, не имея коммуникации на Дальний Восток и так далее. Но об этом-то мы еще поговорим, о русско-японской войне, там вообще отдельная тема, интереснейшая, я считаю. Но вот здесь, мне кажется, да, он человек в этом отношении был такой, ну, слишком в успешной семье родился. Ну, папа сильно большую планку высокую поставил, да. К сожалению. За свои 13 лет, так сказать, да, недолго проправил, но, так сказать, планку высоко очень поднял. Ну и вот здесь все-таки один из очень важных моментов неизбежно сказывается. Для того, чтобы быть успешным политиком, нужно еще уметь выбирать, приближать к себе людей, которые будут ту или иную политику проводить. Часть политиков Николаю достались по наследству. Ну, тот же самый Витте, так сказать, и так далее. Довольно многие люди, которые привыкли вообще-то к другой схеме работы того же самого императора. Нет, мы можем сказать, что самое-то интересное, Николай был человек очень работящий. Нет, это его не вот откажешь. Вот этот один из таких моментов. Если сейчас вспоминает опять, опираясь на мемуары, что Николай лично там просмотрел почти все бумаги и там визировал, что у него не было секретаря. Вот сейчас вот думаешь, у императора нет секретаря. Вот кто был раб на галерах, я вам скажу. Вот он. Это вот ситуация потрясающая. А его, значит, вот за это вот так. То есть, нет, но это была практика вполне естественная для того периода времени. Человек сам занимается, и все. А вот здесь, может быть... И принимает решение. А может быть, как раз вот нужно было бы и найти кого-нибудь, кто реально отделял бы первостепенное от второстепенного, опять же. А это уже воспитание. Им уже вдолбили в голову, что Николаша, вы несете долг, вы должны, вы обязаны. И он честно это все воспринял и нес. Нет, ну тут нужно отметить на удивление просто, что все русские императоры считали, что они обязаны служить государству. Ну, то есть все, ну, то есть вот если мы берем, начиная с Павла I, это идея служения государству, по сути, да, своей. Да, такой, вот ради, то есть для государства, для них как идеал, для которого они должны, так сказать, помочь реализоваться. Угу. Но только силы разные у людей оказываются. Ну, это понятно. Ну и вот само восхождение его на престол, конечно, знаменовалось весьма неприятным событием, это ходынка. А, ну... Что тут поделать? Опять же, традиционная русская неразбериха. Ну что, коронация, что да. Потом, ну, вот раздавали пряники. Да, бесплатные. Да. Вот это тот самый замечательный показатель, что все-таки, не выражаясь грубо и невежливо, халява, она не есть хорошо. И ничего не меняется в этой стране. Это вот момент, когда вот что, ну... Причем народ себя подавил. Сам себя попал. Да, там, ну... Даже вот не сильно хочется на этом по-настоящему останавливаться, по большому счету, но по одной простой причине даже. Это вот стечение таких потрясающих обстоятельств, когда власть думает в одну сторону совершенно, не обращая внимания на настроение людей, то есть они даже не замечают того, насколько... Ну, вот сейчас метамероприятие может с чем-то совпасть, на что-то наложиться. Фейсбука не было у них. Ну, не было, не было. Да, не изучали общественное мнение. Что поделать, что же не успел никто ничего твитнуть, да. Да. Ну, сама по себе ситуация. Нет, когда вот они даже не могут себе представить вот возможное направление развития. Угу. Ну, дальше все-таки, ну, абсолютно неудачно выбранное, прямо скажем, место. Да, да. Ну, к сожалению. Потом... Совершенно непродуманный момент с информацией. Ну, вообще, сколько чего на сколько людей, да? Uh-huh. Вот в итоге возникает вот это желание попасть в число тех, которые получат что-то пряник. Пряники, да, да, бесплатные. Которые император лично укладывал, что называется, в мешочки. Uh-huh. И потом можно руки не мыть, потому что это император укладывал, это благословение. Но это момент, когда... И второй момент, да, что когда, ну, у населения самое это интересное, тоже такое настроение. А почему бы не пойти и на просто так ничего не получить, к сожалению? Ну, здесь, конечно, нюансов много. Мне кажется просто, что Николай II попал вдруг совсем в другую эпоху, нежели его предшественники. Вот та эпоха предыдущая, она была сословная. Там были дворяне, там были крестьяне, там четко было все разделено, для каждого было свое место, свое время, и, как говорится, вот дворянское собрание собралось, а вот крестьяне там что-то на сход собрались. К концу XIX века сословия практически стерлись, и народ стал вот народом в этом широком смысле, мне кажется, слова. Ну, сословия, конечно, еще не стерлись, но уже самое главное, промышленный переворот закончился, появились новые классы, и новые появились отношения. Появились массы, вот это слово «массы», они вот, тогда вот, примерно появились новые классы, новые отношения, и самое главное, появилась толпа. Ну, вот сейчас мы сделаем перерыв небольшой, а потом вернемся к этой интересной теме нашей программы «Уроки истории». Так свистит ветер в стеблях ковыля. Так стучат копыта по степным просторам. Так поет сама земля. Проект «Музыка Великой Степи-2». Традиции и авангард, хоумеи и джаз-рок снова в Красноярске. Всего 3 концерта лучших музыкантов Тувы. Февраль – Хунхорту. Март – фуга для степи с органом. Апрель – Альберт Кувезин и Хартыга. Не пропусти. 6 марта Андрей Иголкин с авторской программой «Прикосновение» в концертном зале Института искусств. 6 марта Андрей Иголкин. Это прикосновение. Как возникают памятники? Как вдохнуть жизнь в камень? Откройте для себя удивительный путь скульптурного произведения от идеи до изваяния» на персональной выставке Олега Гринева. 25 лет творчества красноярского скульптора отражают более 40 работ в гипсе, мраморе и бронзе. Выставка работает до 25 февраля с 11 до 19 часов, кроме понедельника, по адресу Ленина, 127, музей художника Бориса Ряузова. Справки по телефону 211-26-20. Истории. Продолжаем программу «Уроки истории». Выпуск этот посвящен у нас началу царствования императора Николая II Романова. Ну и вот, собственно, мы немножко тут обсудили и самое начало царствования, и его характер, и даже много поговорили вот о Ходынской трагедии. Мне кажется, там еще один очень важный был момент, Андрей, это когда он выступил со своей первой программной речью, и общественность либеральная или настроенная, во всяком случае, на какие-то либеральные там подвижки, она была огорчена. Что типа конституциев не ждите. Ну, не знаю, почему обязательно общественность ожидала от него конституцию, честно говоря. Вот а это. У нас... Вот, Андрей, прости, что перебиваю. У нас от любого. Ну, а мы с тобой многих пережили уже. От всех ждут конституции. Ну, может быть, да, это самое такое вот. С чего, почему обязательно нужно вот начинать с конституции? Вот именно с таких моментов. Вот, может, это менталитет у нас такой. Я в данном случае, правда, всегда вспоминаю замечательное высказывание, которое принадлежит одному из теоретиков сионизма Жаботинскому, к которому пришли евреи и пожаловались, что русские их не любят. На что он ответил: а с чего вы решили, что вас вообще кто-то обязан и должен любить? Просто вот. То есть вы живете, они живут, все живут, да? Почему народы должны любить друг друга? У нас приходит политик к власти. Особенно евреев. Приходит политик к власти, и что мы, так сказать, обязательно ждем от него какого-то откровения маны небесной. В первую очередь, сразу же. Ну, почему я еще удивлен? Общественность того периода времени все-таки должна была видеть и саму семью. Как вот можно у сына Александра III ожидать тягу к конституции? Я лично не понимаю. Молоденький был, хорошенький, да, такой. Да, вот в этом плане, если ростика только невысокого, бородка аккуратно подстрижена. Да, но да, прямая да. Противоположность отцу. Может быть, только если поэтому. Тут, на самом деле, другой момент, мне кажется. Тут, ну, надо было не ждать конституцию по-настоящему, а просто подумать о том, что вот сейчас начинается в стране. Еще раз просто возвращаясь к этой проблеме. Заканчивается промышленный переворот. Появляются новые классы. Появляется новая неизбежно ментальность у этих людей, которые работают, живут в городе, связанные с производством. Начинает меняться городская жизнь. У нас ведь очень долго не было вообще понятия горожане, а сейчас начинает впервые только по-настоящему появляться. Там были мещане, посадские и прочее. Горожан не было. И мы смотрим, при всем при том, только всего ничего, это 16% пока на данный период времени. Но все это развивается довольно бурно. А это приводит к определенным изменениям в социальном и прочее, прочее. Вот эта проблема должна была быть первоочередной не поиски конституции, а как вообще на самом деле вы будете новые категории людей, своих граждан консолидировать, объединять и так далее и тому подобное. Второй момент очень важный, тут ты правильно совершенно сказал, идет размыв традиционных сословий, потому что уже в начале 20 века почти треть всех помещичьих имений принадлежит не дворянам. Ну, даже один из самых простых примеров, может быть, это даже банально отец Троцкого чем владел. Да. Просто-напросто. Там не обязательно даже нужно быть коренной национальности, как многие считали. Все уже меняется по-настоящему. Следующий момент очень важный. Самое-то интересное, что начинается развитие капитализма на самом деле в деревне, со всеми утекающими последствиями. Когда тот же самый у нас известен хорошо Васнецов как художник. Uh-huh. Ага. А в то время как его брат, один из создателей того, что можно назвать русское сыроварение и маслоделание. Uh-huh. А потом будет самый веселый момент, если мы возьмем начало 20 века. Подавляющее большинство русского экспорта за границу, это будет изделия, прежде всего, кооперативного и прочего движения, это масло, сыры и прочее, прочее. Сейчас вот мы даже представить себе не можем. Это мы вывозили сыр туда. Мы сыры и масло вывозили из Сибири. Вот, друзья мои, Россия, которую мы потеряли. И там на самом деле это будет почти до 15% в мировом объеме торговли мы занимали. То есть уступали, конечно, многим развитым странам, само собой, но имели четкий... Это все новые люди, это все новые дела, это все новые отношения, неизбежно. Да. А вот, то есть вот на это нужно было обращать. Не ждать реформ политических. Угу. Вот у нас идут политических реформ. Нужно было, чтобы было изменение социальное и экономическое, в первую очередь, зафиксировано властью. Да, а вместо этого мы еще тянем несколько лет вопрос об окончательной ликвидации выкупных платежей, угу, которые уже просто как притча во языцах застряли в горле у всех, пока, наконец, после революции 1905 года окончательно все не исчезнет. Ну и потом очень, собственно, начал активно так будироваться вопрос по организации представительного органа, собственно, там учредительное собрание это или будет, или вот, дума там, или да, что-то. И вот на этом зациклились. Нет, вот почему я говорю, это опять вот это, ну, некоторая такая мания и блажь. Вот возвращаясь к тому, что я сказал, у вас 85% населения крестьяне. Какой представительный орган вы хотите? 21% на момент восхождения на престол Николая II, 21% всего был грамотный. 21%. Ну, это здесь... Цифры все равно немножко условные, хотя это мало. Почему условные? Потому что фиксируются только государственные школы в тот период времени. А при этом могли быть... Это результаты переписи. Это государственные, потому что то, что там... Если как можно переписать? Только то, что является государственным. Поэтому никак невозможно зафиксировать то, что если там есть какая-нибудь староверческая община иногда или что-то еще. Но все равно процент небольшой пока, да. Он будет расти, но при этом немножко, опять же, забежав вперед, скажем, будет замечательный издатель Сытин. На мой взгляд, один из самых лучших в нашей стране. Писал с грубейшими ошибками. Грамоте так толком не выучился. Да, а он как раз в это время как раз уже взрослый персонаж в эпоху Николая. Нет, и при этом... И грамотность, конечно, небольшая для того периода времени, для всех преобразований. Конечно, она должна быть выше. Конечно, иначе бы книги Николая Рубакина не расходились бы такими огромными тиражами. Угу. По поводу просвещения, по поводу... там. Что откуда пошло и так далее и тому подобное. Мне кажется, что если бы они действительно обратили внимание, наши императоры замечательные, вот на эту сторону, то есть на просвещение, допустим, какое-то хотя бы начальное, и подтянули бы страну до уровня Германии, то, наверное, и вот, собственно говоря, самосознание и управление было бы на уровне Германии все-таки. Ну, они обратили внимание, но, к сожалению, уже позже. Потому что в образование начнут складываться деньги, по сути, начиная с... уже 20 века, там как раз будет перед самой революцией будут разрабатываться проекты, потом уже они будут реализованы в ходе реформы Столыпина и так далее и тому подобное. Там. И по поводу оплаты учителей и прочее, прочее. Нет, начнется, но это надо было делать, по крайней мере, лет за 10-15 до этого. То есть не в тот момент, когда уже ситуация стала другой по-настоящему, а в более ранний период времени попытаться ее смоделировать. Ну, вот как ее смоделировали, к примеру, в том же самом Сингапуре, создав образование сначала, а потом уже занявшись реформами экономическими, социальными и потом политическими. Ну, я просто все время вспоминаю эту замечательную фразу, вот я ее очень люблю, что войну выиграл прусский школьный учитель, собственно. Да, вот здесь та самая ситуация, которая... Очень поздно начнут обращать внимание на это дело, но обратят. При Николае. Ну, просто там уже времени не останется на реализацию. Хотя невозможно, опять же, точно предсказать, насколько бы полностью была реализована. Понятно. Хотя одна маленькая деталь там есть. Угу. Я когда поглядел, что в царской России перед революцией было около 200 журналов, связанных с педагогикой, образованием и так далее и тому подобное по стране. Сейчас вообще столько представить не могу. А потому что все грамотные? Ну, может быть, да. Уже не тот спрос, не тот спрос. Истории. Продолжаем наш разговор с историком Андреем Федоровым о царстве Николая II. Я все-таки хотел сказать, что несмотря на, вот, на такие достаточно охранительные, как бы это сказать, заявления консервативные Николая II, ну, вспомним несколько законов начала его царствования, то есть закон о веротерпимости. Отмена ссылки в Сибирь в 1900 году. Вот не попал Ульянов. То бы у нас не было теперь. Даже, наверное, фестиваля Шушинское, там, как это, вернее, Саянское кольцо. Ну, то есть, вот так вот, тебе вот совершенно не жалко Шушинское, как музей, да? Да. Нет, просто я имею в виду. Как заповедник. Было бы сельцо себе, никто бы про него ничего не знал. Самое смешное, что да. Ульянов вот прям, ну, а как ему повезло, что его отослали себе? Представляешь, какие природные замечательные вещи он здесь увидел, отдохнул хорошо, писал книжку «Развитие капитализма в России», повенчался с Настенькой. Поправил здоровье очень замечательно, точнее, да, так прочее, прочее. Вот, так что вот не знаю, надо ли было отменять ссылку в Сибирь или нет. И последнее, что хотел обратить внимание, это закон об ограничении рабочего дня, один тогда 10, по-моему, часами, и страхование обязательное, медицинское страхование рабочих. Ну, это В данном случае Николай... Это Америка какая-то прямо? Николай идет следом за Германией. В Германии это начинает активно проводиться. Но Германия всех опережала в области социальной политики в начале 20 века. Там никто рядом не стоял по-настоящему. И Европа, и Англия, и все прочие очень сильно отставали. Часть элементов этого решил взять Николай. По-настоящему, ну, по ряду советов. Мы можем вспомнить, что там будет продолжена политика, запрещающая ночной труд женщин и детей точно так же. Там уже на ряде предприятий будут обсуждаться вопросы, связанные с дальнейшим сокращением рабочего дня. И самое-то интересное, там будут появляться идеи о создании профессиональных союзов. Причем самое-то главное, что эти идеи будут вынашивать именно представители власти по-настоящему. Точно так же, как и рабочие. То есть по разным моментам. Вот этот знаменитый указ о веротерпимости, как таковой, он к чему привел, помимо всего прочего? К тому, что высшее образование стало, например, доступно для всех абсолютно сословий. И там один из очень важных моментов, который мне лично очень нравится, когда вот люди учились в школе в данную, то есть в гимназии в данный период времени, это я увидел, кстати, в воспоминаниях Ильи Эренбурга, совершенно случайно для себя, эти люди, годы жизни. Когда он описывает, как он сидел и ел булку теплым майским днем, рядом сидели люди, там, предположим, по фамилии там Рабинович или какой-нибудь там Палат Бюльбюль-Аглы, так вот, ну, просто, что вот сразу понятно, что люди, не имеющие отношения к русской титульной нации, там им называются, сидят. Ну, Илья Эренбург тоже не имел отношения. Да, совершенно. Сидят, нормально едят булки, отдыхают, а, говорит, а дальше все остальные нам завидуют, наши соученики, потому что в это время идет закон Божий. Да-да-да. А иноверцев, согласно этому указу, помимо всего прочего, нельзя было принуждать к, даже, скажем, ну, тому, к изучению другой религии. В школьной программе и так далее и тому подобное. То есть государство отказалось от вмешательства, посягательства в этой сфере. Ну да. То есть, свобода совести. Да, вот, хотя, так сказать, уже хотя бы даже в таком варианте она присутствует. Еще так четко не зафиксировано, как, может быть, многие ожидали. Но это уже есть и в гимназиях совершенно спокойно. То есть когда уже да, ваша национальность, ваши религиозные убеждения не являются преградой для получения образования. Это одно из важнейших моментов. Второй важнейший момент – это, конечно же, ну, то, что было связано со Дмитрием Процентом из-за черты оседлости, здесь будет опять обсуждаться при поступлении в высшие учебные заведения. Ну, и когда вот эта проблема обсуждалась, то там возник вопрос о том, что если вы не создаете учебное заведение в этих регионах, то вам очень сложно будет препятствовать желанию людей получить образование в стране. Там возникают моменты. Или они будут тогда пытаться любой ценой пробиться, ну, там, неважно, там, Москву или Санкт-Петербург, либо они начнут уезжать за границу для получения образования. Из-за того, что вы не создаете эту систему на местах. Да, и сохраняете, и сохраняете этот процент. Должно быть в Могилеве. Да. То есть вот эти моменты здесь тоже очень важные будут. Ну, что здесь нужно на самом деле отметить по-настоящему? Ну, честно говоря, у меня такое ощущение, вот лично все складывалось, что у Николая как раз в данный период времени начинают рождаться дети. А, он счастлив был. Он счастлив, да. То есть у него, ну... Вот вам о роли личности в истории. То есть раз у него рождается сначала старшая дочь Ольга, 1897 год, потом 1899 год Татьяна. Причем тут самые забавные моменты, потрясающие. Вот тоже, кстати, говорит о личности замечательно. Имена совершенно неожиданные для императорской семьи. Для царевин. Да, абсолютно. Чем объясняется? Очень просто. Любимым произведением Николая Александровича. Евгений Онегин. Вот как. И называет своих дочерей в честь буквально персонажей, которые здесь. Женские имена. Ольга Татьяна. Ольга Татьяна. Вот сам это развлекающий всех историков, потому что на самом деле назвал именно в честь этих персонажей. Он не думал о княгине Ольге. Абсолютно. Вот действительно такое. А потом дальше что получается? А потом опять Мария, Анастасия. Ну вот здесь что мы видим? У Николая начинается как таковой уже политический мандраж, нехорошо скажу. Паника, да. Где пацаны-то, да? Да, потому что от него ждут продолжение рода. А тут возникает вопрос, что там еще есть младший брат. Там еще Михаил. Подожди, у него был же Георгий, который... Георгий умер в 1899 году. Да, и после этого сразу же объявили Михаила на тот момент наследником. Ну, потому что... И вот тут возникает момент, тоже очень важный, да. Ведь он когда женился? 1894 год. Ну, тогда ему 26 лет. Да. Через некоторое время там, да, вроде рождается одна дочь, вторая, а вот здесь это тоже начинает давить на императора. Брат, как бы, который наследник, погибает. Ну, не сильно, что, опять же, приятно, что у тебя брат-наследник, помимо всего прочего. Ты не можешь избавиться от мысли, что он сидит и ждет чего-нибудь, к сожалению. Угу. То есть, как бы вы не относились друг к другу. Но возникает вопрос, а вдруг ему императорский престол нравится больше? Вдруг а он там будет себя реализовать? Он законный наследник. Да. И вот это тоже как, он может наложить отпечаток, когда он, ну, не уделяет столько внимания на самом деле политике. Все равно. Он сильно погружен в семейные дела, проблемы. А потом вообще, так сказать, рождение наследника окончательно выбивает его из колеи. Угу. Когда вы выясняете... Хотя это, ну, уже можно было предугадать, потому что, да, королева Виктория хорошо постаралась, так сказать, дать... Хорошие, замечательные гены очень многим королевским семьям Европы. Да, это болезнь крови, да, несвертываемости. Я просто как пример, чтобы было понятно, в Испании, там, кстати, точно так же король был женат на родственнице Николая с той же самой наследственной особенностью. Угу. Три сына, так сказать, у одного гемофилия, другой глухонемой. Угу, да. Из трех сыновей только один, что называется, Альфонс, будет более-менее... дееспособный. Но и то революция 1931 года все закончит. Да, да. А нынешний-то, который вот Бурбон последний, он Альфонсо же родственник, по-моему, какой-то все? Я, честно говоря, не помню всей этой генеалогии. Нет, это уже, так сказать, его племянник будет. А, племянник, да. Все-таки, да? Да, потому что там это сын его брата. Это красавец, да, это такой гвардейский. А там уже немножко другая кровь прошла, вот, на самом деле, да. А там, по-моему, немецкая какая-то. Да, тоже. Ну там, нет, там тоже немецкая, но просто уже из другой ветви совершенно. Нет, а у, так сказать, современного Филиппа там греческая. А, ну да, принято, да, да, да, гречанка. Да, да, да, так, да, что, да, здесь... Нет, ну вот момент, ну, к сожалению. Угу. Ну, дальше что нужно отметить. Ну, еще раз возвращаясь к этой ситуации. Стране нужны были именно новые законы преобразования социально-экономические. Uh-huh. Не политические, как многие ожидали, но вот эти социально-экономические законы приниматься, как бы сказать, не спешили властью. А что там было в окружении у него? Вот давай вспомним начало, собственно, 20 века, вот этот рубеж между 19 и 20 веком. Там же Витте-то был все-таки? Витте, ну, остается, да, он по-прежнему. Ну, там попозднее его уволили, по-моему. Он все здесь, он один из наиболее влиятельных персонажей, и как раз вот здесь и начинается, по сути, его, ну, своеобразный политический конфликт с Николаем, потому что Витте это как раз настроен на продолжение, в первую очередь, экономических преобразований, которые повлекли бы социальные изменения, то есть, ну, и потом неизбежно бы потянули политические преобразования точно так же. А власть, ну, не сильно спешит. И довольно долго, опять же, реализует ту программу по строительству железных дорог, которые должны развить Дальний Восток и так далее и тому подобное. Да, мы подписываем там соглашение с Китаем, получаем, что называется, в аренду полуостров и так далее и тому подобное. Нормальный выигрыш, но это не то, что ожидает Витте на самом деле. И круг людей, которые за ним стоят. А мне за что кажется, на самом деле, я как бы не могу, это чисто мое личное мнение, но вот у меня есть как бы вот такие разрозненных, если каких-то данных, я такую картинку могу себе представить, что при слабом царе там складывается своего рода определенная мафия, вот клика такая, где люди завязаны, как в общем и всегда, наверное, в России, на госзаказах, естественно, используя свое положение, близость к казне или к короне, там, или ко двору и так далее и тому подобное. И вот эта вот мощная такая мафия, она, собственно говоря, как сказать, ну вот и многие вещи тормозит, потому что им не нужны перемены. Вот у нас же существуют уже все каналы денег, там, получения, так сказать, государственных заказов и прочего, прочего. А зачем, что менять? Я почему в том числе... вот это об этом подумал, что одним из лозунгов того же папа Гапона это вот, что царя окружают казнокрады. О, ну это... Это же на ровном месте не могло появиться. Ну, это была такая извечная, любимая болезнь нашего государства. Особенно при слабом царе, вот в чем дело. То есть оно постоянно, то есть даже при сильном царе казнокрады, там, что называется, возникали, но вот здесь просто, опять же, как пример, ну, не было у Николая II черт его папы. Папа, в принципе, мог терпеть казнокрада. Угу. Да, один раз. Он его мог простить. Человек попадался, он его мог простить, но второй раз это все, это однозначно закончится ваша карьера. Это премьер-министра Абазы. каким бы он ни был, как многим казалось всемогущим, второй раз, что называется, вступает в противоречие, в столкновение, не раздумывая, Александр III высаживает его на вольные хлеба. И такие случаи были довольно часто. Да, он знал, что эта проблема существует, и, видимо, для себя очень четко установил такой алгоритм. Один раз я прощаю человека. Один раз, в общем, ты еще... Да, то есть ты можешь это сделать, попробовать, если тут их министр, который мне нужен и интересен, да, который может что-то делать, но второй раз это входит в привычку, это уже извини. То есть, это вот, еще с Петра Первого и Меньшикова повелось. Да, ну, Петр слишком долго прощал Меньшикова, напоминаю. Дубинкой слишком. Полупит и простит. И вот здесь, когда слабый царь, поругается, там, брови похмурит, потопает, что называется, откажется пообедать с тобой, там, чего доброго еще, там, да, кофе не выпьет, не пригласит выпить. А потом через 2-3 недели говорит, ну что ж ты ко мне не пришел, милейший друг, да? По сути своей. Это очень просто потом сильно напоминает ситуацию всю, которая возникла вокруг Распутина. Вот эта история, она как бы вот слишком хорошо описана, и вот там вот эта вот слабость, нерешительность, вдруг с одной стороны, с другой стороны какое-то непонятное упрямство, вот там все выражено было. А это можно проецировать и на любых других людей, и на любые другие ситуации, этот характер. Ну, манера управления, я бы даже так сказал. Ну, что тут скажешь, да, действительно так вот, приходится с этим соглашаться, к сожалению, что так вот оно было бы у человека. Ну вот еще раз смотрим, когда мы просто... Там, да, ситуация какая. Николай Александрович, в отличие от своего отца, не сильно любил обижать родственников. Да, он держался. Их мнение слушал. И мнение родственников слушал очень долго. Чего стоит, опять же, хотя бы тот же самый пресловутый Николай Николаевич. Как долго до Первой мировой войны он остается на плаву. Да. И только неудачи 2014 года заставили, что называется, все-таки наконец-то принять решение. А он был такой не один. Потому что тут следующий момент нужно помнить. Ведь родственники Николая сидели на контроле всех важных направлений экономической деятельности. Конечно, они все сидели на деньгах, как сейчас бы сказали. Но при этом самое-то интересное, Николай не оказался самым богатым помещиком. То есть, по сути, если мы посмотрим, ряд его родственников, дядей более хорошо обогатились, работая как бы на государство. Ну, как говорят, что охраняю, то и имею. Ну да, да. То есть и, так сказать, нормально государственный карман, свой личный карман хорошо использовали. Но никак он с этим не боролся. А это что? У чиновников, у всех, что называется, министров вызывает определенное, но опять же, привыкание. Значит, если можно старшему, почему нельзя мне? Выстраивается такая схема, к сожалению. Коррупционная, как теперь говорят. Ну, так уж, да. Никуда не деться было от нее, Николая, да, к сожалению. Коррупционная схема, к сожалению, иногда приводит к 2017 году. Я не имею в виду 2017. Друзья мои, это была программа «Уроки истории». У нас сейчас подходит этот выпуск к концу, но это не значит, что мы не продолжим наши рассуждения и наш рассказ о царстве Николая II, потому что вот следующее, это, конечно, на очереди русско-японская война, интереснейшая тема. Ну да, там она очень такая показательная, особенно в условиях современного нашего непростого политического положения, к чему приводят иногда поиски маленькой победоносной войны для какого государства. Да, потом мы обязательно поговорим о первой русской революции, так называемой. Ну, потом еще много-много интересных тем. Столыпинские реформы, потом Первая мировая. Господи, наговоримся. Друзья мои, спасибо большое вам за внимание. Андрей, большое спасибо за разговор. До свидания. Уроки истории.